Глава 13. Подделки. Алья изумленно уставилась на Дьюта. «То есть как? Мастер не видел разницу между подделкой и настоящим артефактом?» «А ее невозможно увидеть». У отцовского помощника нервно дернулся глаз. «В разобранном состоянии каменные орлы мертвы. Это просто части тела. Просто куски камня. Их описания и рисунки хранятся в лишнем архиве главы со времен, наверное, существования ведомства. И именно на рисунке мастер Шьяны ориентировался. Но Фьеза говорила, а не проклинает чужие руки. Вспомнила Алья. И сейчас все наши проклятые пострадали от артефакта. Камни теряют связь с жизнью, если к ним не прикасаться хотя бы раз в луну. Напомнил Дьют. «Кто будет следить по календарю за тем, чтобы стереть пыль с неизвестного куска камня, который к тому же хранится по тайном месте в коробке? И нет ничего сложного в том, чтобы подменить коробку на такую же, но с обычным камнем. Пролез глубинной протокой ночью, да забрал. Ну или настоящие подменили на обычный камень уже в тайнике. Скорее второе». Алья вспомнила о заколдованном мешочке. «Я разговаривала с мастером Уильюсом. Он к артефакту своей жены даже прикоснуться не смог. А ведь тот пролежал в мешочке без хозяина долгое время. И он лично отнес артефакт в колдовское ведомство 5 лет назад. Кстати, с чего все началось? От нескольких человек я слышала одно и то же. Они сдали артефакты в колдовское ведомство 5 лет назад. «Об этом ты что-нибудь знаешь?» Дьют задумчиво потер щеку. «Скорее всего, это совпадение, Аль. Мастер Шьян начал собирать артефакты гораздо раньше. Вот сколько я работаю при твоем отце. Больше 10 лет, как ты знаешь. Столько я и слышу в кабинетах замов разговоры о опасных защитниках. Наш фонтан уже не тот, что прежде. 200 лет назад он не смог остановить пламя и 2 улицы. Полностью выгорели. Багровая и серебряная. А 7 лет назад едва не сгорел первый поселок. Молния ударила вглубь леса, и огонь пошел с обходной дороги на дома. Нам повезло, что гроза только началась, и несколько следящих артефактов еще работало. Дежурный колдун заметил пожар, и мы успели потушить его буквально на границе поселка. Фонтан же даже не шелохнулся. И это не единственный случай. Возможно, артефакты начал собирать еще прежний глава колдовского ведомства. А мастер Шьян унаследовал это дело. Вот только собирал или хранил он подделки. Алья повертела перо. «Откуда ты знаешь, что все собранное подделки?» Дьют посмотрел на нее оценивающе и решился. «Обещай, что ничего не скажешь отцу». «В наш тайник залез», — поняла Алья. «Не зря свой хлеб ешь», — хмыкнул он. «Да, залез. Причем, так уж совпало, клянусь, незадолго до нападения на мастера Шьяна и прочих событий. Как ты знаешь, я изучал колдовскую протоку. Ее 2-й и 3-й слои, глубинный и донный. Так вот, если идти по глубинному слою, то можно проскочить через любую защиту, не потревожив ее. А если донным, то даже древнюю защиту пройдешь, проскочишь по ней, и никто об этом не узнает. Так я и побывал во всех тайниках наших ведомств. И сыскного, и городского, и колдовского. Но ходить одними и теми же путями скучно. В общем, да, дед же твой не только защиту ставил, но и капканы на воров. А это сложнее всех древних защит, потому как путь удлиняется, а из глубины капканы видны плохо. Аль, снова клянусь, только в интересах науки. Я пролез. Чуть не сдох от холода и нехватки воздуха, но я пролез в тайник твоего деда, не потревожив ни одной ловушки. А там снова чуть не сдох. Вывалился из протоки, врезался в книжный шкаф, и на меня сверху полки упала книга. Самая обычная, не тяжелая. И все. Очнулся я дня через 4 с признаками отступающей лихорадки. И не только. Повезло, что у нас тогда не было особых дел, и меня не хватились. Кстати, я все за собой убрал. «Когда заболел отец, ты сразу понял, да?» Аля подняла голову от записей. «Ты узнал признаки. Ты же это проходил». Дьют отвел глаза. «Твой отец следил за семейными артефактами. Они до сих пор опасны для чужаков. Оба. В отличие от того, что хранится в колдовском ведомстве. Когда я очнулся в тайнике твоего деда, то вспомнил, как точно так же вывалился из глубинного слоя в тайнике мастера Шьяна и коснулся какого-то артефакта. И ничего не случилось. И когда я из интереса перебрал все собранное, тоже. В тайник главы я пролез этой зимой, и уже тогда там лежали подделки. Вот только понял я это совсем недавно». Алья быстро сделала несколько пометок. «Я читал архивы, и там мнение о поведении артефактов расходится. Одни исследователи говорят, что с годами артефакты теряют силу и никого не проклинают. Другие, что лишь малый орел теряет силу, большой еще как проклинает. А третьи, в общем-то, справедливо замечают, что все обитатели города через одного друг к другу родственники, что в современном приютском колдуне может соединиться кровь всех древних родов. Поэтому никакие проклятия его не коснутся. И охранные рода давно потеряли смысл. До этой осени я думал точно так же». «Но отец-то должен был понять, что это подделки», заметила Алья. «Мастер Шьян никогда никого не пускал в личное хранилище», — качнул головой Дьют. «Успел ли мастер Фериш изучить добытое? Не знаю. Но точно знаю вот что. Срок бодрствования ваших семейных артефактов истекает совсем скоро. Я же помощник. Я же знаю, где и когда бывает твой отец. Он навещал тайник на Первой Фиолетовой улице 2 недели до нападения на мастера Шьяна. С тех пор прошла почти неделя. Еще 7-8 дней, и ваши артефакты подпустят к себе любого чужака». Алия вдохнула, выдохнула, унимая раздражение, и ровно сказала: «Сволочь ты! Хоть бы написал! Время еще есть». Дьют не обиделся. «И я слишком много знаю, чтобы обнаруживать себя. Первые 3 дня рисковал, пока расставлял следящие артефакты по дорогам. Но я подстраховался. Работал в большой команде. Преступник не рискнул. А после я сразу спрятался. Почту, как ты знаешь, можно отследить. Кто бы тебе все рассказал, если бы я уснул?» «Мог бы написать», — повторила Алья. «В первые же дни, как все случилось». «Виноват», — сухо сказал Дьют, без каких-либо признаков вины в голосе. «Не сообразил. Не до того было». Теперь Алия опустила глаза. Конечно, на него же свалились все дела колдовского ведомства. И не только. «Извини». Она глянула на белоснежное заклятие правды. Дьют кивнул. «Ладно, мол». Алия подогрела чай и разлила остатки по 2 чашкам. «Несколько часов назад меня навестил южный колдун, Раде. Она встала и подала чашку Дьюту. Он сообщил, что мастер Шьян знал о неком предателе и готовил западню. Что скажешь?» «Немного, спасибо». Отцовский помощник привстал и взял чашку. «Меня в план поимки не посвящали, и даже подслушать мне удалось немного. В основном моя роль свелась к тому, что твой отец сбросил на меня все недоделанные дела и велел работать своей опытной. В смысле, у себя дома». «И любопытство не привело тебя очередной глубинной протокой в кабинет отца или мастера Шьяна?» — прищурилась Алия. В глазах Дьюта заискрил задор. «Не поверишь, привело. Именно поэтому мне и удалось кое-что подслушать. Старики постоянно торчали в колдовском ведомстве, практически круглосуточно. А в глубинном слое долго не просидишь. Согревающие заклятия помогают полчаса, а потом ты за минуту превращаешься в сосульку. И голоса оттуда плохо слышно. Однако, уже по голосам я кое-что понял. Делай выводы, Аль. Западня готовилась 10 дней. Но при этом мастера Сьюрса ни на одном совещании не было. Он в это время подставлял тебя. Аля вспомнила слова мастера Жьюса о заколдованном дежурном и поручениях мастера Дьюта. «Почему-то я не удивлен», — фыркнул Дьют и обнял ладонями чашку. «Занимаюсь непонятными опытами, семьи нет, странный чудак себе на уме и все такое. Удобная фигура». «А у вас в роду древних артефактов нет?» «Уже нет». Он покачал головой. «Причем давно. После гибели родителей я нашел мамин дневник, где она писала, что да, ее род когда-то владел частью большого защитника. Но еще бабка, предчувствуя свою смерть, внезапно решила сдать артефакт в колдовское ведомство. Вот почему я уверен, что охота на каменных орлов началась не 5 лет назад, а намного раньше. И начал ее прежний глава колдовского ведомства. Мастер Уирт. Алия вспомнила о случайном замечании Раде, о духе-хранителе. Других глав она к стыду своему не знала. Нет, мастер пробыл главой совсем недолго, 5 лет. И в то время моя бабка еще не иссякла и вовсю работала. Тогда вообще случилась странная история. Хотя, наверное, это сейчас, когда знаешь, она видится странной. А тогда ее приняли как должное. До мастера Уирда пост главы долго занимал мастер Тиинет. 20 лет. Потом он уехал из приюта подучиться новому, а на его место выбрали мастера Уирда. Его работа понравилась жителям, и ему предложили контракт сразу на 20 лет. Мастер принял должность. Однако, когда в приют вернулся мастер Тиинет, глава ведомства внезапно скончался. Посреди рабочего дня у совсем не старого человека вдруг остановилось сердце. И мастер Тиинет сразу же вернулся на покинутую должность и управлял ведомством еще 40 лет, после чего его должность занял мастер Шьян. А знаешь, кстати, чей мастер Тиинет родственник? Мастера Сьюрса, что ли? Насторожилась Алия. Его самого, родной дядя по матери, который, между прочим, наследников не оставил. И тут тоже было о чем подумать. Да, чуть позже. Терпеть не могу все эти интриги, проворчала Алия, потерев лоб. Кто, кого, за что, когда? Поэтому я и занялся наукой, скривился Дьют. Надеялся, что вся эта дрянь обойдет меня стороной. Зря. Ни в одной колдовской протоке от чужих странных хотелок не скроешься. Алия согласно кивнула. Допила чай и посмотрела свои пометки. Мастер все собрал, кроме тех, которые принадлежат моей семье. В архивах указывается разное число частей Большого Орла. Дьют откинулся на спинку дивана. Всегда разное. Ни одного общего нет. Однако и его глаз нет точно. А вот малый... «Да, почти весь. Только хвоста не хватает». Она снова вспомнила рассказ мастера Уиллиса. «Если тайник мастера Шьяна обнесли, заменив настоящие подделки, понятно, что это мог сделать только приближенный, только один из замов. И уже даже понятно, кто именно. Но как, Дьют? Как он смог к ним прикоснуться? Как смог подчинить себе?» «Я не силен в науке артефактов, но один домысел имею». Дьют посмотрел предупреждающе. «Только домысел, Аль. Так вот, изваяние же кто-то сотворил. И, вероятно, древний мастер сделал все. И фонтан, и гробницы, и запасных защитников». «И артефакты отозвались на кровь потомка». Алья задумалась. «В этой науке я понимаю мало», — с сожалением повторил отцовский помощник. «Но знаю того, кто понимает лучше всех в приюте». «Бабка Эгия, да?» — вздохнула Алия. Дьют улыбнулся. А ты не верь в ее безумие. Я с ней всю жизнь по соседству живу и вижу. Она нормальная, с помутнениями, как и всякий иссякший колдун, но с помутнениями временными. Пару дней до грозы, грозовое время, и пару дней после. Бабушка Эгия, конечно, слегка потерянная, но и только. Ее безумие слухи, Аль, вероятно, даже умышленные. А еще бабка что-то забыла в саду дяди Гьята. Возможно, что-то очень для нее лично важное. «Угловое окно на втором этаже, которое выходит на твой сад, ее?» — уточнила Алья. Дьют сразу все понял и напрягся. «Я не буду сыром твоей мышеловки, а мне туда больше положить некого». Она спокойно встретила его сердитый взгляд. «У нас остался только ты. Как помощник знаешь, где хранятся последние артефакты. Как человек, которому отец очень доверял, владеешь хотя бы одним ключом к защите. А как исследователь глубин протоки, ты понимаешь, как обойти дедовы капканы. Дьют, преступник об этом знает, и даже первых двух пунктов хватит, чтобы этой ночью он навестил твой дом и под воздействием вытряс из тебя все необходимое. Помоги нам. Косвенных доказательств мало, чтобы арестовать мастера Сьюрса, который вообще-то тоже проклят, вроде как. Помоги, не убьет же он тебя. Почему это? Огрызнулся Дьют. Мастера Шьяна же убил. На мастера напали двое. Алия качнула головой. И чем чаще я об этом думаю... Знаешь, тем чаще мне кажется, что эти двое преследовали разные цели. Один мастер Сьюрс хотел вывести главу ведомства из строя, чтобы не мешал. А для этого хватит и проклятия. Заметь, он же больше никого не убил. Если с замами понятно, это маскировка, он спрятался за их проклятием, то Фана, мастер Жьюз, сыскники, он и приезжего проклял. Я лично его в больницу доставила перед приходом к тебе. То же самое проклятие. Почему, Дьют? Почему он больше никого не убил? Дьют промолчал. Алья наклонилась вперед и сама ответила на свой вопрос. Да потому что он не убийца. Он не хотел убивать тех, кто много знает. И не хотел убивать мастера Шьяна. Зато это хотел сделать кто-то другой. И я почти уверена, что артефакты здесь ни при чем. «Почти?» — нервно фыркнул Дьют. «Хороша защита». «Не истери. Ты все равно себя сдал. Там внизу ты сказал мне и преступнику, где тебя искать. На чердаке. Среди следящих зеркал, от которых ты не можешь оторваться. И поверь, едва я уйду, он появится. Хочешь ты этого или нет?» Алья аккуратно собрала свои записи в папку и строго добавила. «Будь добр, до прихода гостя сделать хоть одно зеркало». «Зачем?» Посмурнел Дьют. «Затем, иначе он почует ложь и не поверит в то, что увидит и услышит внизу чуть позже». Дьют мрачно посмотрел на Алью, поморщился и сухо сказал. «Если он применит воздействие, то узнает все. Где последние артефакты? Как вскрыть защиту? Сколько шагов сделать в протоке, чтобы обойти капканы? И даже как найти мой вход в глубинную протоку? Кто тогда поручится за сохранность артефактов? Ты? Куда ты их перепрячешь?» «Зачем же перепрятывать?» Алья улыбнулась. «Я тоже умею творить подделки. И не простые, а с подвохом. Пусть приходит, пусть забирает, сам виноват». «Сбежит сразу же», — предрек отцовский помощник. «Не сбежит». Алья встала и начала собирать сумку. «У него нет второго глаза от большого орла. А хвост я ему не оставлю даже подделкой. Пусть побегает, но уже за мной». «Самоуверенность губительна», — пафосно произнес Дьют и тихо, серьезно добавил. «Ты же одна. Ты колдунья средней руки. Что ты противопоставишь старому, опытному и сильному колдуну?» «Ну, очень полезную разработку современного колдовского сыска», — просто ответила она. «И, Дьют, я не одна. А большего тебе знать не нужно. Думай исключительно о гостях. И если тебе страшно, за тобой присмотрят. Уснешь – да. Умрешь – нет. А утром я приду и заберу тебя в больницу. Выспишься заодно. Присмотрят. Дьют ругнулся и поднялся с дивана, нервно запахнувшись в халат. Видела следящие артефакты в стенах. Кстати говоря, такими же нашпигованы стены колдовского ведомства. И, скорее всего, сыскного. Древнее колдовство. Нашими заклятиями не опознается. Зато видится из глубинной протоки. Из других нет. И как почистить от них дом, я не знаю. Придумал лишь, как обмануть. А теперь ты придумай причину, по которой мы так долго просидели на чердаке. Я думал, ты на полчаса. А, это я быстро. Али открыла сумку и загремела заготовками. У меня отец при смерти, начальника прокляли, а я одна и в растерянности. Да и еще, закрой дом от проток, ото всех. От глубинных сможешь закрыть? Даже от донных, заверил он, с любопытством поглядывая на склянки. 20 лет ими занимаюсь, мышь не проскочит. Всем гостям придется потоптаться на крыльце, постучаться и подождать. Али достала нужную склянку. Проще было бы, конечно, изобразить встречу влюбленных. Да весь приют знает, что они с Дьютом даже не друзья, даже не приятели. Она разбила склянку об пол и шагнула в лужу. На минуту черная вода поднялась выше ее роста, облепив коконом, а потом сползла вниз. И когда Али отступила в сторону, вода снова поднялась и стала ее слепком. Во всем, кроме опухшего от слез лица и тихих всхлипов. Говорить она не умеет, пояснила Али. Только рыдать. Продержится 7 часов. Я уйду протокой отсюда, чердака, а вы потом спуститесь вниз. Будешь ее обнимать, утешать, говорить, что отец выживет, а она сильная девочка и со временем справится. Чай с ней на кухне попьешь, а потом спать уложишь. Двойная приманка. Убрать меня преступник тоже захочет. Наверняка клюнет. Выглядит натурально, похвалил Дьют, изучив слепок. Сыскнику все пригодится. Алья перекинула через плечо сумку. Я сделала его 1.5 года назад, когда почти восстановилась и прочитала заключение целителей о своей непригодности к сыскной работе. А потом еще несколько раз понемногу дорабатывала. Слепок теплый, если прикоснуться, и плотный, телесный. Дополнению поддается. Уложить спать, изменить дыхание или звуки. Дорабатывай. Дьют кивнул и спохватился. Плед хотя бы возьми. И носки. Простынешь в протоке. Меня потом твоя мама со свету сживет. Сейчас я еще утепляющими зельями все пропитаю. Да, пальто и обувь придется оставить внизу. Аля посмотрела на часы. За полночь. И Раде уже должен быть на полпути из гробниц. Или хотя бы он точно забрал призраков. И гроза закончилась. С улицы доносился лишь сонный перестук дождевых капель. А значит, южанин одолжит своего призрачного помощника. Одного хватит, чтобы напугать преступника, если что-то пойдет не так. Она вернулась к столу, набросала короткую записку и отправила почту южному колдуну. Ответ пришел сразу. Да, без проблем, только необходимо оставить при открытом одно окно, любое. Открытое окно на защиту от чужих проток не повлияет? Алья села на стул и послушно надела выданные шерстяные носки. «Нет? А что?» Дьют поднял с дивана плед и украдкой запустил в него ручеек, очищая от пыли. «За тобой присмотрит призрачный помощник южного колдуна». Она разбила новую склянку почты. Изначально хотела своего оставить, но без него пройти затопленными протоками будет проблематично. «Слышал о них?» «Я знаком с Раде». Дьют с облегчением улыбнулся. «Да, хорошо придумала. Спасибо. Но пусть призрак даст о себе знать, чтобы наш гость не пролез в окно. А у тебя?» Его взгляд стал строгим. «Будет всего минута, чтобы уйти с чердака. Готовь все сразу». И подбросил к потолку черный ручеек, приоткрывая окно. Алья написала короткое письмо с адресом, отправила его, оглядела чердак и пожала плечами. «Все вроде». а протоку открыть — дело полминуты. Как же он все-таки проклинал! Она озабоченно посмотрела на свой всхлипывающий слепок. Есть идея? Я читал о нескольких проклятых дураках, которые покусились на фонтан. Дьют расправил плед. Проклятие артефактов действует сразу. Прикоснулся — уснул. А замы наши пришли с работы домой, поужинали и легли спать. И кто-то даже с женой. Или преступник придумал что-то похожее с отложенным действием, или артефактом можно управлять, и он проклинает на расстоянии. В приоткрытое окно ворвался теплый южный ветер и осел на столе, зашуршав песчинками. Окно, само собой, закрылось на задвижке. «Ну все!» Дьют набросил на Алью плед и быстро обнял. «Береги себя и поймай уже поскорее обоих. Иди!» Защиту снял. Алия открыла протоку и отступила назад, погружаясь в лужу. И оттуда услышала. «Как ты ориентируешься в затопленной протоке?» «Потом узнаешь. Осталось сделать, и очень быстро. Всего три дела. Сотворить подделку, пробраться в дом к бабке Эгие, справиться с давним и сильным страхом. И последнее будет посложнее первых двух дел». Ключи от дедова дома на улице Фиолетовой Алия достала еще в протоке, чтобы не показываться на улице. Мало ли. В колдовском пространстве калитка в сад казалась игрушечной. Едва-едва выглядывала из воды. Алия звякнула ключами и уверенно перешагнула через низкую преграду. Дом тоже был мелким. Крыша едва добиралась до колен. И тоже хватило звона, чтобы он пропустил гостью. И одного движения — встать на крышу, чтобы очутиться под ней, внутри дома, на чердаке. Алия подпрыгнула, выбираясь из протоки. Первым делом быстро просушилась и согрелась, а потом сбросила на пол сумку и взялась за дело. Гость может навести Дьюта в любой момент, и она обязательно должна увидеть или его приход, или хотя бы уход. Чердак деда выглядел классически. Горы хлама под скошенной крышей. В детстве она обожала играть здесь в прятки, закрываясь в старых одежных шкафах и сундуках. Да и в юности была не прочь поискать среди дедова барахла сокровища. Поэтому давно и точно знала, где что лежит. А поскольку дед годами не появлялся в своем доме, все вещи годами же сохранились на прежних местах. Мама заходила домой к деду раз в луну, чтобы убраться и обновить бытовые заклятия. Но до чердака не доходила никогда. Оба артефакта прятались в книжном шкафу, среди старых томов по колдовству. Дьют действительно тщательно убрал все следы своего вторжения. В двух книгах дед вырезал в страницах подходящие отверстия, спрятал под обложками артефакты и убрал тайники на верхние полки, чтобы внучка не добралась раньше времени. Алья хорошо помнила, когда нашла тайники. Перед отъездом на учебу в Лихоречье копалась в книгах в поисках чего-нибудь необычного, по-древнему колдовского. Но открыть ни один не смогла. «Малая пока», — снисходительно заметил тогда дед. «По силе малая, не по годам. Вот подрастет дар, откроешь и узнаешь, что внутри. А пока не трожь и даже не пытайся взломать, только надорвешься». Сейчас Алия давно подросла в даре, но, помня о недавних словах деда о своем среднем уровне, к тайникам, забравшись на стул, тянулась с опаской. «Дадутся? Не дадутся?» Не возражали. Она сняла первую книгу, толстую, огромную, со старой серой обложкой, по истории колдовства. И, как в детстве, сначала ощупала, чувствуя под пальцами инородный предмет. «Здесь точно глаз!» А хвост хранится в книге поменьше, но столь же объемной, синей обложкой. Справочник по редким северным травам. Мама бы убила, если бы узнала, какую книгу испортили. Алия нащупала предмет и, прихватив обе книги, слезла со стула. Первый этап пройден. Удивительно, но открылись книги сразу. На обложках не было ни замков, ни веревок. Но их обтягивала сеть невидимых и столь мощных заклятий, что от их ощущения дрожали руки и обжигала пальцы. Но вреда они не причинили, и вскрытию тайников не препятствовали. И беспрепятственно же явили сокрытое. Действительно, просто два куска камня. Один овальный и крупный, второй два раза меньше, похожий на веер. Алия быстро почистила пол от пыли, расстелила плед, разложила артефакты и зарылась в сумку, звеня заготовками. Здесь мало одного слепка. Нужен такой, от которого потянет древним колдовством. И у нее имелись подходящие заготовки. Целый год лечения и бездействия она только и делала, что готовила слепки всего на свете. Ибо сыскнику необходимо все. За 10 лет работы она накопила полную шкатулку списков того, что нужно обязательно иметь под рукой и сделать, когда будет время. Время появилось внезапно. За год она закончила с несделанным. И кто бы знал, что оно понадобится так быстро. А может, она знала? Как мама. Просто не понимала этого. Слепок с глаза Алья сделала осторожно. Вдруг артефакт выпьет силу заготовки. Или возмутится? Но тоже нет. Слепок получился отменным, таким же, как артефакт, и по весу, и по ощущениям. Она спрятала его в книгу, подождала минут 10 и проверила. Нормально, на месте. С дедовой защитой не конфликтует, под ее воздействием не распадается, да и под обложкой ощущается, если ладонью провести. Закрыв книги, Алия занервничала. Когда начало работы идеально, обязательно же будет гадость или в середине, или не приведи черное, в конце работы. А в ответ раздался тихий, веселый клекот. И на той полке в шкафу, где хранились книги, загорелся маленький, голубой светильник. Алию сразу отпустила. Он снова готов помочь, чтобы все получилось наверняка, чтобы вор клюнул и ничего не заподозрил. «Спасибо тебе!» Алия вернула тайник с поддельным глазом на место. А вот справочник по травам вместе с хвостом и настоящим глазом спрятала в свою сумку, прежде подержав оба артефакта в руках. Точно настоящие, теплые, пульсирующие, льнут к ладоням, как живые. А под защитой древней птицы-колдуна последняя часть малого орла сохранится лучше. Не то вор решит довольствоваться малым, хотя бы одним изваянием, и ищи его потом по всему северу. Орел-колдун что-то сделал. По полке побежали голубые искры, окутав книгу тайник и впитавшись в него. Алия с удовольствием взглянула бы на его работу, но она сразу одернула себя. Нельзя. У нее совсем другая задача — вернуть чердаку первоначальный пыльный вид и уйти. Как можно скорее. Но прежде она написала сначала Хьюзе с указанием адреса дома и просьбой прибыть туда немедленно, а потом внучке, или все-таки правнучке, или праправнучке, бабке Эгги с просьбой примерно через полчаса открыть дом для протоки, ибо мать Хьюзе работала с душевнобольными, а бабка после грозы точно слегка не в себе. Знающий человек пригодится. А пока Хьюзе добирается до дома Альи, она забежит к себе и добудет хотя бы теплую обувь. А оттуда они вместе пройдут протокой, прямиком в спальню бабки Эгги. И почему-то казалось, что этой ночью бабка не рассердится на внезапных гостей. Алия стерла все следы своего присутствия и высушила оцаревший после колдовства воздух, вернув прежние запахи пыли и сухой затхлости. Набросила на плечи плед и на мгновение снова ощутила на себе обнимающие руки Дьюта. Их точно двое, преступников, но и она не одна. «Проверь, пожалуйста, чтобы здесь не осталось никаких следов», попросила она, открывая протоку. Голубая искра покружила по чердаку, довольно курлыкнула и первой нырнула в темную лужу протоки. У Али предвкушающе забилось сердце. «Ну, благослови, черная! Хоть одного преступника сегодня ночью необходимо поймать и прижать».